Люди, все вопросы поддержки, привлечения сотрудников, взаимодействия с другими структурами находятся в компетенции мадам Сани. Я могу поинтересоваться, какие будут ваши первые шаги? Я думаю, необходимо тщательно изучить материалы всех 5 страховых договоров. Вполне возможно, если мы не сможем доказать, что первых 2 случая были мошенничеством, то сумеем как-то предупредить 3 оставшихся. При этих словах господин Витра удовлетворенно прикрыл веки, видимо, Сергеев угадал чаяния шефа. А для начала мне хотелось бы провести очень простую аналитическую работу, но которая потребует массу черновой работы вашего персонала. Шеф кивнул головой, разрешив продолжить. Я хотел бы, чтобы мы проанализировали все странные события, которые происходили в мире за последние 3 года, и выбрали из них те, которые хоть как-то связаны с господином Креймером. Например, является ли он обладателем какой-то ценной скрипки, которая хранилась в банке и была застрахована от похищения, не было ли где падения кирпича с высоты 200 метров на машину, которая стояла посреди чистого поля, и тому подобное. Искать надо в хронике происшествий. Причем чем нелепее происшествие, тем лучше. Понимаю, вас заинтересовало, не одни ли мы находимся в таком положении, насколько я могу верить своему опыту, не одни, господин Витре. Шеф поднял глаза на мадам Санье. Сегодня же мы начнем проработку этого вопроса. Брошу все свободные силы. Можете привлечь ненагруженных сотрудников из других отделов, ваши пусть занимаются решением основных задач. Не отвлекайте их. На этом, думаю, сегодняшнюю встречу мы можем окончить. Мистер Витре на удивление легко поднялся с довольно низкого кресла, энергичным шагом подошел к Сергееву, протянул ему руку. Рукопожатие этого господина, которому недавно исполнилось 70 лет, было на удивление крепким и энергичным. Наверняка, 2 часа в тренажерном зале ежедневно, плюс час бега трусцой, определил для себя Сергеев. Вы еще побеседуете с мадам Санье. Теперь именно она будет курировать все аспекты вашего пребывания у нас. Более ничего. Ни пожелания удачи, не надеемся, мол, на вас. А зачем тратить лишние слова, если и так все ясно, и что удача нужна, и что на меня возлагают особые надежды. Мадам Санье оказалась женщиной около 40 лет, спортивной, подтянутой, без лишней жиринки, наверняка, изнуряющий себя постоянными упражнениями, тут тренажеры раза 2 на дню и пробежки часа по 2 в общей сложности, а ведь любит сладкое, это по ее губам заметно, мается, бедная, сожрет какой-то круассан, а потом бежит его протренажерить, учитывая, сколько работы, интересно, когда же она спит, и с кем, хотя это, как раз вопрос второго порядка, давайте откровенно, месье Сергеев. Мадам Санье предпочитала говорить по-французски. У нее была высокая грудь, сухощавое лицо с широкими скулами и большие черные глаза. Волосы черные, блестящие, густые и гладко зачесаны назад и стянуты в тугой узел. В ушах маленькие бриллиантики. Сережки незаметные, но подобраны со вкусом. В общем, впечатление оставляет холодной высокопоставленной стервы. Посмотрим. Тут не то чтобы Сергей запал на эту мадам, просто он любил колоть стерв, ему, с его простодушной крестьянской внешностью, без обязательных для Джеймс Бонда всех стран и континентов кубиков и с немного глуповатой улыбкой на лице, которая так легко обезоруживает собеседника, такие фокусы удавались частенько. Сергеев считал женщину-стерву своеобразным вызовом мужчине. Как писал один поэт: «О, стерва, если бы не ты, как я бы знал, чего я стою». Мадам Николь мотнула головой, как будто убирала копну волос, привычным безотчетным жестом, ага, значит это она только тут, выходя на столь высокий официозный уровень затягивает себя в строгую броню, интересный фактик, с подчиненными, следовательно, позволяет себе быть проще и позволяет носить более свободный вариант одежды, интересно, прав я или лев, так вот, месье Сергеев, у меня вызвало искреннее удивление, что руководство согласилось пригласить специалиста из вашей страны, при этих словах женщина поморщилась, как будто припоминала, из какой страны приехал Сергеев. Это случилось, наверное, потому, что специалисты из вашей страны, тут Сергеев точно так же сморщился, не совсем успешно справились со своей работой. Я не уверена, что вы справитесь успешнее, тем более, учитывая специфику вашей старой работы. Итак, первый раунд остался за Сергеевым. Он шпильку француженки воткнул ей же в поясницу. Посмотрим, как пойдет дальше. Мне приказали ознакомить вас со всеми материалами по данному делу. Николь выделила слово «всеми» и положила на стол перед Сергеем три толстенных папки с документами. На всех папках стоял гриф «Строго секретно». Сергеев взвесил общий вес документов, получилось тяжело, а до утра еще тяжелее. «Мадам Санье, надеюсь, вы понимаете, что нам с вами вместе работать, именно работать, и никак не иначе. А, следовательно, давайте не будем создавать друг другу лишних проблем. Куда вы положили самые важные документы? В синей папке. Благодарю вас. Желаю вам хорошо поработать. Наше первое совещание в 11 часов. Надеюсь, вы сможете сказать на нем что-то более-менее вразумительное. И я на это искренне надеюсь». Улыбка Сергея Сергеева была широкой и обезоруживающе обаятельной. Глава 7. Первые выводы. Госпожа Николь Санье, уроженка французского городка Рокруа, расположенного недалеко от франко-бельгийской границы, сделала в страховой компании быструю и головокружительную карьеру. До 32 лет она была примерной домохозяйкой при образцовом муже. Ее муж достаточно быстро стал начальником отделения одного из самых крупных банков Франции в Рокруа. Пост невелик, но для Рокруа он был фигурой значимой и пользовался уважением граждан этого маленького консервативного городка. Наверное, близость к бельгийской границе все-таки сыграла в судьбе Николь роковую роль. Надо сказать, что единственное, что ее огорчало в браке, было отсутствие детей. Она даже ходила и обследовалась у врачей. Ей заявили, что с нею все в полном порядке и стоило бы проверить мужа. Муж долго увертывался от обследования, а потом пришел однажды и сказал, что должен будет лечь в клинику в Париже, чтобы его обследовали и назначили лечение. 2 дня мадам Санье ходила счастливая, потому что муж сумел отвлечься от работы и, наконец-то, занялся проблемами со своим здоровьем. Муж уехал поздно вечером в субботу, а в понедельник к мадам Санье пришли с обыском. Муж ее исчез, и не один. Главный кассир отделения, мадемуазель Шеридан, и полмиллиона долларов исчезли вместе с ним. Луизу Шеридан обнаружили в тот же день в небольшой гостинице в бельгийском городе Шарлеруа, где ее подельник и полюбовник как-то незаметно оставил так и не состоявшуюся даму сердца в дешевой гостинице, а сам благоверный Николь отправился еще в субботу вечером авиарейсом из Дюссельдорфа в Лондон. В Лондоне же следы его терялись, и надежно. Имущество было описано. Муж исчез. В такой ситуации оставалось только одно – идти работать. И тут женщина сумела взять себя в руки и полностью изменить свою жизнь. У Николь оставались некоторые сбережения. Она прошла обучение и стала работать в страховом бизнесе. За 7 неполных лет она поднялась от страхового агента до начальника аналитического отдела компании. И это о чем-то говорило. После неудачного брака постоянного мужчины у Николь не было. Сначала она испытывала искреннее отвращение к мужскому населению, тем более, что совершенно счастливой в браке не была, а какое-то время даже размышляла о том, не стать ли ей лесбиянкой. Чтобы решить, стоит или нет, она провела пробную закупку. Но ни лесбийский секс, ни любовные отношения с подружкой, прожженной лесбиянкой, которая давно оказывала знаки внимания Николь, удовлетворения молодой женщине не принесли. Ей все-таки нравились мужчины. Что оставалось делать? И она завела нескольких приходящих мужчин. С таким расчетом, чтобы они не мешали ей работать и выметались из ее дому до того, как наступит глубокая ночь. Как только мужчина начинал претендовать на что-то большее, нежели на сексуально-спортивные отношения, полезные для физического и психического здоровья, как он и предмет гигиены выбрасывали, и немедленно меняли на другой, более покладистый предмет. В сексе она была напористая и агрессивная и признавалась сама себе, что ведет себя в постели как мужчина, точнее, она больше мужчина, чем те мужчины, которые спят с нею. Николь пронеслась по бульвару Ватерлоо, совершенно не замечая его особой летней прелести. Впрочем, если ездить даже по такому красивому бульвару день ото дня да по нескольку раз на дню, волей-неволей к его красоте как-то незаметно привыкаешь, а иногда от нее, красоты, даже устаешь. Потом Николь понеслась по проспекту Луизы, нарушив правила. Николь резко свернула на улицу Виадуков и вскоре очутилась в офисе компании. Охранник тут же вытянулся в струнку. Черт подери, почему в охране служат такие расхлябанные тупицы, у него как минимум 10 кило лишнего веса. Для мужчины это недопустимо. Раздраженно думала Николь, быстро входя в лифт. Двери бесшумно закрылись, как обычно, ни звука, ни толчка, а двери через мгновение открываются и ты уже на своем 6-м этаже, главных бастионах аналитического отдела. Кто-кто, а аналитический отдел действительно походил на фронтовой штаб. Несмотря на то, что сегодня был выходной, более того, дело шло к ночи, отдел работал, и не просто работал, работал во фронтовом графике. Постоянно. Чтобы обеспечить такой режим работы, пришлось поставить две новые кофеварки и открыть резервный туалет, который превратили сразу же и в курилку. Более того, босс издал приказ никому не обращать внимания на то, кто, как, где и когда курит на шестом этаже. Для человека, который последовательно боролся с курением на фирме, такие меры были неслыханными. Надо сказать, что своему восхождению к вершине карьеры на должность начальника аналитического отдела Николь была обязана именно кризису, который возник из-за дела Креймера. Прошлый начальник аналитического отдела, человек опытный, но слишком консервативный, не отнесся к этому делу с должным пиететом. В результате Джереми Айронс ушел на пенсию, хотя босс планировал опираться на его суждение, как минимум, еще 5-6 лет. Николь тут же перевела отдел на осадное положение и привлекла к его работе пятерых перспективных сотрудников из отделений в других странах. Она считала, что в их работе нужна свежая кровь и новый взгляд на проблему. Точнее, она последовательно избавлялась от людей Айронса, но делала это под благовидным предлогом притока новой крови. Так в их отделе появились Марк Садальский и Джонни Смит из американского филиала, Тони Равина из бразильского, Том Лин из Гонконга и Илья Бернштейн из Израиля. Это все были настоящие аналитики, люди, помешанные на своей работе и во многом не совсем адекватные. Понятие дресс-кода для них не существовало в принципе. Они слишком хорошо знали цену своим мозгам и могли себе позволить наплевать на многие условности. «Хотите нас видеть на работе? Принимайте нас такими, какие мы есть. Нет, мы уйдем работать к другому, более толковому боссу». Консервативным сотрудникам центрального офиса эти взлохмаченные ребята, которые не любили официальный дресс-код и частенько его нарушали, а также безбожно курили, вели себя нагло, казались чем-то вроде варварского нашествия. Но уже через неделю они начали выдавать такую аналитику, что сам Сэмюэль Витре, руководитель компании АСК, неожиданно для себя понял, что нашел толкового нового начальника аналитического отдела. Многие неприятности, вызванные делом Креймера, удавалось сгладить именно благодаря работе обновленного аналитического отдела. Идея пригласить следователя из бывшего СССР принадлежала Илюше Бернштейну, как он объяснил Николь. Понять советского человека может только советский человек, а лучше всех советских людей понимали специалисты из КГБ. Тем не менее, Николь не была в восторге от этой идеи. Слишком она шла вразрез с ее собственной концепцией расследования. Тем не менее, эта идея была доложена руководству. Мэтр Витре, босс, отец компании, как ни странно, ухватился за эту идею обеими руками. И вот теперь Николь потратила 2 часа драгоценного времени на знакомство с этим странным русским. У ее кабинета Николь встретила Марта Вьель, неизменная помощница Николь последние 2 года. Аналитическими способностями не обладает, зато преданно и великолепный исполнитель. Дотошная, с великолепной памятью, обладает полезнейшим свойством никогда не обижаться и стойко переносит любые перепады настроения начальства. Марта, кофе и покрепче. А, главное, господ Гренье, Де Машина, Дюбасса, Лакьер, Ван Стенди и Прюара немедленно вызовите в офис. Я сама дам им задание. Надеюсь, часа хватит, чтобы собрать их всех вместе. Марта вернулась через 5 минут с чашкой крепкого ароматного кофе. А еще через 40 минут вызванные господа были в офисе. Эти люди были выделены начальниками своих отделов заранее. Они являлись резервом аналитического отдела на авральный случай, когда надо будет перевернуть кучу черновой работы. Все эти господа о возможности вызова в офис были предупреждены заранее, а сверхурочные всегда хорошо оплачивались. Так что никаких возражений не последовало. На постановку задания ушло еще 5 минут. Через 1/4 часа Николь назначила общий сбор. Сотрудники ее отдела должны были доложить результаты сегодняшней работы. Проведя совещание, Николь почувствовала себя до предела утомленной. Она дала по 3 часа отдыха сотрудникам сверхжесткой нормы, установленной ей уже месяц назад, а Тони дала возможность отдохнуть до утра. Из всех, приглашенных в ее команду, сотрудников Тони был самым перспективным, но быстро выдыхался, а по сравнению с рабочими лошадками Марком, Смитом, а тем более или ином сразу же оказывался в невыгодном положении. Тем не менее, Николь ясно осознавала, что его светлый ум еще компании пригодится. Она решила поехать домой. Марк остался на хозяйстве, Илья приедет под утро и даст возможность Марку отдохнуть и привести себя в порядок. Из всех сотрудников Илья был для Николь самым непонятным. Он был слишком уж зацикленным на себе, точнее, на каких-то одному ему понятных проблемах. Да и мыслил он не так, как все, его мысли перескакивали из одной проблемы на другую. Фразы были отрывисты, часто одно предложение было совершенно не связано с другим, как будто он первое предложение говорил касаемо одной проблемы, второе же касалось совершенно иного направления. Он был чуть полноватым, носил исключительно джинсы и джинсовые рубашки, лицо покрывало двух-трехдневная щетина, потому как терпеть не мог бриться и делал это раз-два раза в неделю. Крупный нос с горбинкой, непонятного глазки под очками с толстыми залапанными стеклами, взлохмаченная шевелюра с залысиной на затылке, вот вам почти полный портрет Илюши Бернштейна из города Одессы, который лет 10 назад стал законопослушным израильтянином. Дома Николь смогла, наконец, стянуть с себя одежду и забраться под душ. Только смыв первую усталость, она побежала на кухню. Ужасно хотелось есть, и не просто есть. Хотелось лопать, жрать, рвать пищу зубами. Она тут же ощутила, что ей до смерти необходим ее любимый круассан с шоколадом. Николь махнула мысленно рукой и открыла упаковку с излюбленным лакомством. Уточнила количество калорий на упаковке, вздохнула, съела круассан, приятно хрустнувшей корочкой, но, самое интересное, что вкуса его женщина не ощутила. Как-то напряжение не спадало. Можно было пригласить Жуля, хотя нет, лучше было бы его, и сегодня, несомненно, свободен. Но Николь эту идею отвергла. Как-то не хотелось. Нет, не то чтобы не хотелось. Было предчувствие. Предчувствие того, что даже внеплановая встреча с мужчиной не поможет расслабиться. Напряжение на работе возрастало, а обычные средства релаксации не работали. Николь села на велотренажер и стала крутить педали. Она их крутила до тех пор, пока не выгорели все накруассаненные калории. После этого Николь сняла трусики, футболку дома она никогда не надевала, если оставалась одна, благо, имела привычку держать жалюзи закрытыми, и погрузилась в ванную, которая набралась буквально за пару минут. И только в горячей пенной воде женщина почувствовала, что тяжесть прошедшего дня начинает потихоньку спадать. А что, работа на ближайшие дни поставлена, задача на перспективу, о, это слишком сложно, но она уверена, решить мы сможем. Русский, да, это именно то. Русский вызывал какое-то тревожное чувство, мало ей было тревог, так теперь появилось дополнительное ощущение, что появился новый фактор, который надо было учесть, а она этого не может пока что сделать. Она еще не знает, что из себя этот русский представляет и на что он способен. Видок у него довольно простецкий, улыбка глупейшая, а еще смотрит на тебе такими детскими невинными глазами, а что думает в действительности, кто его знает. Странно все это, странно и сложно. Николь собрала вместе все данные, которые имела про этого господина Сергеева, прибавила к этому собственные ощущения от встречи с ним, оценила его фразы и действия и сделала выводы. И первые выводы Николь были следующими. Этот мужчина еще доставит ей кучу неприятностей. Сделав этот логический вывод, Николь погрузилась с головой в пенную воду. Она приняла решение, и ей стало легче, значительно легче, можете мне поверить, дамы и господа. Глава 8. Брюссель, мой друг, не терпит суеты. Был поздний вечер, и хотелось кушать. Для ужина Сергеев выбрал не ресторан отеля, не столько из-за цен, сколько из-за того, что хотел подышать свежим воздухом, а небольшое кафе на том же бульваре Ватерлоо. Деловые разговоры вызвали у него приступ зверского аппетита, поэтому ужин был достаточно плотным, даже по обильным бельгийским меркам. Сергеев не курил, но вот от чашечки хорошего кофе отказаться не мог. Пока официантка несла кофе, Сергей прикидывал маршрут прогулки, который стоило сегодня совершить. Нет, в номере ждали папки бумаг, которые требовали неотложного изучения. Но опытный следователь не считал, что эти бумаги не подождут того, как он вернется с прогулки. Тем более, что перед тем, как приступить к изучению какого-то вопроса, Сергеев любил то, что называется окунуться в атмосферу. Ему надо было ощутить движение жизни, те ритмы, которые владеют и управляют этим городом, предопределяя действия и ощущения его обитателей. Для начала следователь-страховик решил пройтись к знаменитому писающему мальчику и, главное, осмотреть писающую девочку, которую совершенно недавно поставили писающему мальчику в компанию, правда, на соседней улице. Бутики бульвара Ватерлоо как-то совершенно не привлекали внимания приезжего следователя. Он как-то сам себе признался, что в модные магазины заходил только тогда, когда надо было проследить за каким-то важным субъектом, чаще всего женщиной. Посоветовавшись с путеводителем и прикинув свои возможности, господин Сергеев решил ограничиться сегодня посещением Гранд Плас. Времени было достаточно, поэтому решил идти пешком. Маршрут вывел его на Намюрскую улицу, а оттуда, пройдя мимо красивейшего королевского виндзорского отеля, наш герой очутился на искомой площади. Чисто подсознательно наметил несколько точек, которые можно использовать для интимной встречи с вероятной агентурой. Все-таки велика сила привычки. Так и не могу до сих пор просто любоваться красивыми местами. Непроизвольно замечаю, где есть укромные уголки. Хотя, не могу сказать, что эта привычка самая плохая. Авось, да пригодится. Что было хорошо, так это обилие на площади маленьких открытых кафешек. С одной стороны, ты и не видишь, если за тобой следят. Но, с другой стороны, это обстоятельство может оказаться большим плюсом. Раньше Сергеев был в Варшаве, в Лондоне, в Риме, Вене и Будапеште, а вот в Брюсселе до сих пор еще не бывал. Город, большой, огромный, старинный и современный одновременно производил довольно странное впечатление. И все чувства, которые сразу же нахлынули на страхового следователя, сложно было сразу же проанализировать. Пока что он выделил из всех ощущений два момента – консервативную чопорность и внутреннюю свободу. Регламентация в обществе достаточно жесткая, но при этом свободы более чем достаточно. Ответственности тоже. Ты сам себе хозяин. Но как только ты получаешь хоть какую-то значимую роль в социуме, изволь, друг мой ситный, соответствовать общепринятым стандартам. Люди как люди. Их не испортил квартирный вопрос. Дети, а дети тут замечательные. Дети они всюду замечательные. Вот только люди потом получаются взрослые, и очарование детства куда-то исчезает. Сергей выбрал кафе наугад. Заказал только не кофе. Этот напиток предпочел оставить на сон грядущий, перед тем, как пролистает папки с документами, а заказал превосходный английский чай. Напиток был в меру крепок, оставлял приятный терпкий привкус и также приятно бодрил. А уходить не хотелось. Что-то было в этом обычном воскресном вечере чарующее, успокаивающее, неприходящее мгновение, когда даже непосвященный человек может соприкоснуться с вечностью. Сергеев был достаточно чувствительной натурой, чтобы ощутить непередаваемую прелесть этого брюссельского вечера. И мягкие движения деревьев, и легкий шорох ткани, прикрывающий головы отдыхающих от случайного дождя, и перестук детских ножек, вездесущих и неустанных, все это сливалось в мелодию, а эту мелодию Сергей умел ощущать. Вот и сейчас, ощущал и наслаждался этим ощущением, которое еще мгновение и исчезнет, уже навсегда, и никогда больше не повторится. Наверное, в этом есть свое счастье, ощутить эту мелодию, стать ее частью, прочувствовать кожей эту невыносимую прелесть нашего бытия. В гостиницу Сергей Сергеевич возвращался пешком, но уже другим маршрутом. Он хотел пройти мимо музея современного искусства, но заблудился, и когда вышел к дворцу правосудия, решил не петлять и пошел прямо на бульвар Ватерлоо. В гостинице очутился уже под ночь. Экспрессо в баре было превосходным и стоил недорого, всего 3 евро. Сережа взвесил, стоит ли выпить еще кофе, но не стал пить, а предпочел вернуться в номер. Папки ждали его, ждали, но Сергей знал, что внимание они получат уже утром. Сейчас же он решил просмотреть документы своим особым выборочным методом. При этом просматривать решил только папки с неосновными документами. Иногда случалось так, что именно в неосновных документах находился нужный след, или проскакивает такой проблеск мысли, который и помогает, в конце концов, раскрыть самое запутанное дело. И во всем нагромождении фактического материала, который ему предоставила фирма, Сергеев так и не нашел ответ на главные свои вопросы. Как и почему происходили эти странные события, которые привели его в этот шумный и по-своему прекрасный город Брюссель. Сергей вышел на балкончик своего уютного одноместного номера. Брюссель жил своей ночной жизнью. Вздымались языки огней, которыми шугали небо молодежные дискотеки, где-то шумно гуляли непоседы-студенты, сверкали призывно панорамные витрины баров, стрип-шоу и прочих увеселительных заведений, мирно и чинно засыпала бюргерская часть города. Почтенные граждане старались отдохнуть перед сложным завтрашним днем, ибо у делового человека простых дней не бывает. На небе висела круглая луна с несколькими щербинами на полном и потном лице, мерно гудел кондиционер. Ну что же, как говорится, утро вечера мудренее. И с этими словами Сергеев отошел ко сну. Глава 9. Утро, которое мудренее вечера не оказалось. В понедельник Сергеев проснулся в 7 утра. Утро выдалось туманным и серым. Наверное, предстоял долгий день с согласованием множества мелких деталей. Такие совещания Сергей не любил больше всего, но что еще ждать от оплота западной бюрократии? Интересно, что человеку свойственно ошибаться в своих предположениях. Когда через четверть часа Сергеев спустился в холл на первом этаже, к нему сразу же подошел менеджер отеля и сообщил, что завтрак уже ждет, а через 20 минут будет подана машина. Оперативность поражала. Тут чувствовалась рука Николь. Интересно, если бы я не проснулся, меня разбудили бы? Наверняка ответ да. Кофе, 2 тоста, йогурт, 3 ломтика сыра и омлет достаточно подкрепили силы следователя. Сергеев не отказал себе в удовольствии выпить еще полчашки кофе, после чего быстро вышел в холл гостиницы, пересек его и сел в машину, дверцу которой распахнул услужливый метрдотель. Было раннее утро, и улицы города не были еще переполненными автомобилями. На этот раз Сергеев не был настроен любоваться красотами города, да и туманное утро к этому не располагало. В голове крутилась мысль, пока еще не ясная, нечеткая, туманная, как это туманное брюссельское утро. Да все не ухватывалось, рассыпалось кочерыжками брюссельской капусты по широкому подполу. Тут автомобиль дернулся, мысль совершенно закатилась куда-то, так и не вынырнув на поверхность. Компания АСК занимала роскошный офис в центре города. Охрана пропустила Сергеева внутрь здания, произведя только лишь поверхностную визуальную проверку. Зато на 6-м этаже никакого благодушия не было. Этаж встретил Сергеева клубами сигаретного дыма. Казалось, его обитатели курят прямо на рабочих местах. Точнее, если в помещении нигде не курит, то даже одна курительная комната способна провонять целый этаж. Вот так-то. Широкоплечья мулатка увидела выходящего из лифта человека, тут же улыбнулась хорошо поставленной улыбкой, протянула ему руку. «Господин Сергеев», Сергей вежливо кивнул в ответ и мягко пожал протянутую руку. «Меня зовут Марта. Мадам Саньи просила встретить вас и провести в ее кабинет». Сергеев кивнул и пошел за грациозно перешагивающей женщиной. «Интересно, хочет поразить своим кабинетом? Вряд ли. Не похоже на нее. Мелко». Гадать Сергей Сергеевич не стал. Он просто вошел в кабинет и понял, что находится прямо в сердце кризисного центра компании АСК. На столе Николь располагались 3 монитора, полдесятка телефонов, 2 факса. Тут же валялись скомканные бумаги, которые еще не успели отправить в бумагоуничтожитель. В 2 мусорных баках валялись бесчисленные пластиковые стаканчики. В кабинете витал крепкий аромат кофе. Ясно. Интересно, сколько все-таки она спит? Николь стояла у окна и говорила по телефону. Когда зашел Сергеев, женщина сделала изящный полуоборот головой, полукивком попросила прощения и продолжила разговор, тут же перейдя на местное наречие. Поскольку его не гнали, следователь устроился в одном из кресел, где стал спокойно дожидаться окончания разговора. Как отдохнули? Закончив разговор, Николь Санье, руководитель аналитического отдела международной страховой корпорации АСК, устроилась напротив пришедшего и уставилась на него немигающим взглядом. Неплохо. Что-то стало яснее. Нет, честно признался Сергеев. Николь вздохнула. Вы помните, совещание в 11? Несомненно. Тогда не смею вас задерживать. Марта покажет вам рабочее место. Симпатичная мулатка встретила Сергеева на выходе. Она провела Сергея Сергеевича в небольшой кабинетик на том же 6-м этаже. Сергеев оценил, что кабинет был отдельным. Компьютер, телефон, факс, жалюзи на окне. Довольно симпатично. Только при этом возникло ощущение, что долго этот кабинет Сергееву не занимать. Уж слишком не его это профиль, кабинетная работа. На столе лежали те же 3 папки. Вздохнув, Сергей принялся за изучение документов. Особенно его интересовало досье на Марка Кремера, уроженца города Умани. Ага, досье было не только неполным, оно было вообще никаким. Получалось, что о Марке известно так мало, что даже неприлично. Человек, который нагрел страховую компанию на такую приличную сумму, а о нем известна только дата рождения, места проживания, в том числе последние, данные о покойных родителях, и все, ни контактов, ни знакомств, ни любовных связей. ничегошеньки, за что можно было бы серьезным образом зацепиться. И что же ты за человек, Марк Креймер? Человек-загадка, неизвестный Копперфильд, да что-то не клеится, не укладывается в привычную схему мошенничества. И тут в голове вырисовалась небольшая идейка. Кстати, у меня еще есть время, надо попробовать. Сергей набрал номер телефона, стал ждать. Там, на Украине, должно быть уже 9 утра. Ну же, Саныч, не поверю, что ты спишь. Подними трубку. Слушаю. Голос в трубке принадлежал Николаю Александровичу Панину, полковнику милиции, старому другу Сергеева. Когда-то Панин стал неугодным одной большой правительственной шишке, и только помощь Сергеева, тогда еще работающего в СБУ, позволила Панину не только выйти сухим из воды, но и способствовала отставке высокого чиновника. Дело в том, что не по чину замахнулся, не учел, что президент не одобряет, когда такие дела замучивают без его ведома. Правда, кормушки взорвавшегося чиновника не лишили, все-таки свой. Ему дали кусок в лесном бизнесе, чего тот давным-давно добивался, и политическую партию, чтобы было куда деньги от бизнеса тратить. Саныч, это Сергеев, узнаешь? А, конечно, Сергеевич, узнаю. Смотрю, номер незнакомый не твой высветился, потому не сразу взял. Рад тебя слышать. Ты говорить можешь? Да. Тогда я сразу к делу. Пробей по своей службе, не остались ли у нас родственники такого Марка Креймера, уроженца Умани. И Сергей продиктовал данные объекта исследования. Заметано. Как только что-то пробью, перезвоню. И вот что, может, есть данные, кто из его родственников куда переехал. В общем, посмотри, что можно сейчас нарыть. Понял, сейчас займусь. Что было в Саныче положительного, что он никогда не Сергееву в таких просьбах отказывал и всегда действовал очень быстро. Не всегда результат был положительным, но всегда работа была сделана, а вследствие даже отрицательный результат является важным результатом. И Сергеев снова ушел в исследование документов, лежащих на его столе. Когда Марта принесла ему кофе, было без четверти 11, а ясности не было никакой. Глава 10. Совещание. Говорят, что человек дела не терпит совещаний. Это верно, но только у нас. Нас слишком пересовещали в советское время. Теперь не хочется видеть эти чертовы совещания вообще. На диком же Западе совещания так и остались нормой деловой культуры. Более того, ни одного важного решения без совещания принимать не принято. Что же, пора каждому идти на его Голгофу. Сергеев подтянул узел галстука и вошел в кабинет Николь. В кабинете Николь собрались почти все ответственные работники аналитического отдела, кроме уже немного знакомых нам Марка Садальского, Тони Равина, Ильи Бернштейна, Джона Смита и Лина. В комнате находился еще Макс Ван Стенде, от группы поддержки и старые сотрудники этого отдела Робин Ван Эйк и Шарль Де Труа. Николь сидела во главе этого разносортного сборища, подождала, когда все займут свои места. Сергей выбрал единственное свободное кресло, по-видимому, для него и предназначенное, и ровно в 11 начало совещание. Сначала она дала слово координатору группы поддержки, Марку Ван Стенде, грузный человек примерно 60 лет, чье лицо было буквально испещрено прыщами, не говорил, а скорее, лаял, бросая короткие, грузные фразы, каждую из которых непосвященная Хо воспринимала бы как ругательство. Но это был просто обычный для этого клерка тип дикции. Марк сообщил, что пока вычленено 4 подозрительных случая, и только один из них, в Соединенных Штатах Америки, совпадает по времени с пребыванием в этой стране господина Креймера. Николь коротко кивнула головой, докладчик положил папку на стол и тут же удалился. «Всяк комарик знай свой шарик», – преобразовал народную мудрость Сергеев. «Сегодня наше совещание немного необычно. Представляю вам господина Сергеева из Украины, он будет тесно работать с нашим отделом по делу Креймера». Николь совершенно не волновалась. Она вела это совещание с таким же хладнокровием, с каким меняла тампоксы в женской комнате. Ничего сверхъестественного, обычная рутинная работа. Сергей оценил самообладание этой особы высшим баллом. Поскольку все уставились на него, Сергей чуть приподнялся с кресла и кивнул головой. После этого ведущая продолжила: «Теперь я попрошу докладывать со всеми подробностями, чтобы новому человеку в нашей команде было проще разобраться в сути вещей. Начните вы, Шарль». Ловко она меня засунула в свою команду, да уж оборотистая особа. Теперь Сергеев и не собирался скрывать своего восхищения. Прям-таки Юлька, ледокол оранжевой революции. Мы провели повторный анализ первого страхового случая. Конечно, расследование было проведено, мало сказать, спустя рукава. Его практически не было. Скорее всего, причиной тому явная антивероятность такого события. Это уже всем известно. Николь резко оборвала говорящего. Тот смутился, видно. Между старыми и новыми сотрудниками существуют неодолимые противоречия. Господин Креймер заключил в брюссельском отделении нашей компании 5 договоров страхования от стихийных бедствий и маловероятных событий. Он произвел впечатление эксцентричной, но вполне здравомыслящей особы. Свои пожелания застраховаться мотивировал собственной прихотью. Первая из рассматриваемых страховок заключалась в страховании собачки господина Марка Креймера, пекинеса Чарли Роу III, от того, что эту собачку в городе Рансе, где живет господин Марк Креймер, сожрет, простите, я от волнения несколько утрирую, нильский крокодил. Был составлен стандартный для такого случая страховой договор. Сумма страховки прилагается, квитанции и порядок страховых выплат также. При расчете ставки страхового взноса был использован стандартный метод, постоянно применяющийся в подобных случаях. Формулы представлены в справочной таблице, если кого-то это заинтересует. Было видно, что, несмотря на то, что выкладывает общеизвестные данные, Шарль продолжает волноваться. А, может быть, причина как раз именно в том, что факты общеизвестны и ничего кроме этих фактов нет. Через 1 месяц и 26 дней после заключения договора 123-17-04-12-008 господин Креймер заявил о происшествии несчастного случая с его собачкой, который он квалифицировал как страховой случай. 26 марта этого года у господина Рейкерта, который привез в Рансе передвижной зоопарк тропических животных, при разворачивании экспозиции исчез нильский крокодил по имени Гена. Крокодил был в длину 1,20 м, молодой, не слишком опасный. Тем не менее, он каким-то образом очутился в городском парке города Рансе, где господин Креймер выгуливает ежедневно свою собачку. Наш клиент имел привычку играть в парке в шахматы, в то время как пекинес свободно гулял по арку, так сказать, в своих естественных потребностях. Пекинес мужественно облаял непрошенного зеленого зверя, за что поплатился собственной жизнью. Крокодил перекусил хребет бедной собачки. Так было зафиксировано в протоколе полиции 916. Протокол происшествия прилагается. На место происшествия выехали наши специалисты. Протокол осмотра места происшествия прилагается. Объяснительная записка господина Франка Рейкерта также прилагается. Кроме того, были допрошены свидетели, указанные в полицейском протоколе. Были найдены еще 2 свидетеля этого происшествия. Протоколы их опросов также прилагаются. Следователь Дюваль был насторожен тем, что данный страховой случай все-таки произошел, но никаких доказательств того, что данный страховой случай был подстроен, ему найти не удалось. На этом следствие было свернуто, а адвокаты нашей компании рекомендовали сделать страховую выплату, только разнести ее определенными траншами, на что адвокат господина Креймера дал принципиальное согласие. К сожалению, никакой новой зацепки в этом деле пока найти не удалось. Благодарю вас, Шарль. Теперь, если вы не возражаете, я дам слово месье Робину. Шарль повалился в свое кресло. На его крупном, но довольно приятном лице появилась испарина. Было видно, что доклад дался ему нелегко. Наверное, трудно работать под крылом такой бешеной стервы, а приходится. Тем более, если твой новый начальник предлагает новые подходы. А новые подходы это, скорее всего, привлечение новых людей. Вот и дрожит за свое место так, как никогда еще не дрожал. Ничего, это полезно. Адреналин нужен в кровь. Адреналин. Посмотрим, как этот, долговязый, справится. Робин был действительно высоким и худощавым мужчиной, про таких говорят, Кощей ходячий. А еще за его очками с толстыми стеклами глаз почти не было видно. Следовательно, даже зрение погубил на треклятой работе. Посмотрим на этого трудоголика в деле, как он тут докладывать будет. Второй страховой случай произошел через 3 недели после первого. Господину Креймеру принадлежит небольшой заводик в городе Рансе. Ранее это была известная швейная фабрика, потом она разорилась. В одном из ее цехов была устроена ремонтно-механическая мастерская, потом там сделали цех по производству гидравлического оборудования на сельхозтехнику. В конце 80-х завод хотели выкупить японцы, чтобы восстановить швейные цеха, но сделка сорвалась, модернизации производства не дождались, а цех гидравлики очень скоро стал приносить убытки. Работали там нелегалы. Когда работу нелегалов прикрыли, потому как жители городка были очень-очень против, дела в цеху пошли плохо. Разорившееся предприятие выкупил 2 года назад господин Креймер. Цех находится на окраине города, с одной стороны прилегает городской квартал, с двух других – пустырь, с четвертой стороны – шоссе. Посмотрите на эту схему. На белом проекторе сразу же вырисовалась схема происшествия. Метеорит, по составу железный, ударил наискосок, с северо-востока на юго-запад. В результате удара и взрывной волны в большинстве домов были выбиты окна. Образовалась глубокая воронка, пострадали также люди. 3 жилых дома, которые находились в непосредственной близости от точки метеоритного падения, дали трещины, сейчас находятся в аварийном состоянии, люди из них эвакуированы. Конечно, подстроить падение метеорита невозможно. Когда страховой случай возник, руководство приняло решение подвергнуть сомнению оба случая через суд, что противоречило выводам нашей группы, которая считала процесс заранее проигранным. Наша тактика в суде строилась на том, что совпадение таких 2 маловероятных случаев вообще столь маловероятно, что невозможно, тем более, с одним и тем же фигурантом. К сожалению, суд не воспринял линию поведения наших адвокатов и полностью стал на сторону господина Креймера. Мы понесли еще и убытки на судебные издержки и ведение безнадежного судебного процесса. Сейчас дело находится в апелляционной инстанции. Шансы на положительное решение минимальны. Все, что мы можем сделать, это применить тактику затягивания дела, но, по мнению нашей группы, это ни к чему не приведет. Есть какие-то новые факты? Поинтересовалась Николь. Нам удалось перенести на неделю слушание в апелляционном суде. Не густо. Увы, что имеем, то имеем. Если быть откровенным, то этот докладчик произвел куда как более положительное впечатление, нежели его коллега. Он был более уверенным и намного лучше ориентировался в материале, говорил спокойно, взвешивая каждую фразу, чувствовалось, что цену себе знает. Что у вас, Джон? Мы проанализировали 3 страховки, которые остались потенциально возможными. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что все они имеют вероятность быть. Нами пересчитаны коэффициенты вероятности с учетом того, что 2 события уже произошли. Цифры неутешительны. Компьютерная математическая модель показывает, что следующий страховой случай может произойти уже в этом месяце, наиболее вероятное осуществление остальных 2 событий – еще 4 месяца. Понятно. В таком случае надо постараться еще больше затянуть судебный процесс. Дайте указание юристам создать целую систему проволочек, чтобы апелляция рассматривалась еще, минимум, 1,5–2 месяца. Если что-то произойдет, у нас может возникнуть более благоприятная обстановка для пересмотра судебного решения. Джон производил впечатление математика-программиста. Взлохмаченный тип, которому явно больше подходит джинсы, а не костюм, который он тут вынужден носить по ходу дела. Нос с горбинкой, грубоватые черты лица, но лицо открытое, простое. Такой себе ковбой, герой прерий в джунглях большого города. Ли, 3 оставшихся страховки достаточно интересны. Первая – это застрахована яхта господина Креймера от того, что она утонет в результате нападения большой белой акулы в проливе Ла-Манш. Вторая – застрахован дом господина Креймера от несчастного случая, взрыва вакуумной бомбы. Третья – сам господин Креймер застраховал себя от похищения бандой чеченских террористов. Что общее во всех случаях? Николь спокойно вела совещание так, как будто всю жизнь только этим и занималась. Все случаи, как произошедшие, так и те, которые не произошли, объединяют несколько факторов. Во-первых, сумма страховок значительно превышает реальную стоимость имущества, которое пострадало. Я не учитываю жизнь собачки и здоровье самого господина Креймера, хотя суммы там тоже значительно превышали стоимость обычных страховок здоровья и жизни. Второй общий фактор – прагматизм, то есть все случаи вероятны. Другими словами, господин Креймер ни разу не застраховал себя от события, которое никак не может произойти, или, точнее, доказательства которых крайне затруднено или невозможно, типа «страховка от похищения инопланетянами». Третье – это детализация страхового случая, причем такая детализация – которая играет на руку страховой компании, потому что снижает вероятность страхового случая. Например, то, что собачкой полакомится не просто крокодил, а именно нильский, или яхта должна подвергнуться не просто нападению акулы, а затонуть от него, и не просто от акулы, а от большой белой акулы, и не просто затонуть, а затонуть в проливе Ла-Манш, где о больших белых акулах никогда не слышали из-за того, что вода с ним слишком холодная для этого вида акул. «Простите, мистер Ли, а, может быть, это играет на руку самого господина Креймера, потому что снижает ставку страхового платежа?» — впервые подал реплику сам Сергеев. «Несомненно, но и страховщику кажется, что такая детализация дает преимущество, в том случае, если страховое событие произошло. Оспорь вид крокодила и получишь результат, или докажите, что это была акула, а еще надо яхту поднять. А почему большая белая акула? Показания выживших, а почему они тогда выжили?» Четвертое. Все страховки были заключены одним пакетом, что опять-таки сыграло на руку господина Креймера и не вызвало подозрений у наших сотрудников. Это все. Можно уточнить, когда Сергеев сказал эту фразу, господин Лин, невысокий, с черными пуговками глазами китаец, внутренне напрягся. Николь кивнула головой. Тогда Сергеев продолжил. «Меня интересует такой факт. Завод господина Креймера был застрахован только от падения метеорита, или же существовали другие виды страхования?» Робин Ван Эйк отреагировал моментально. «Завод был до этого застрахован от пожара, наводнения, землетрясения. Это было продлением страхового договора на следующий год и пошло своеобразным бонусом, отдельным предложением». Потом подал голос Лин. «Яхта господина Креймера тоже имеет все виды стандартного страхования, в том числе и от угона. Здоровье господина Креймера тоже имеет страховку, причем стандартную. На вопрос же, почему он хочет застраховать себя от нападения именно чеченских террористов, тем более, что в Европе действуют любые террористы, кроме чеченских, господин Креймер ответил, что это его самый большой страх в жизни. Он видел документальный фильм, где чеченские командиры резали русским солдатам головы, и с тех пор боится только их. Благодарю вас». Николь внимательно посмотрела на Сергея, потом коротко бросила. «Что у вас, Илья? Пока что наш психолог не может подобраться к господину Креймеру, чтобы составить его психологический портрет. Он всячески избегает знакомств и новых контактов, его охраняют 4 частных детектива, по 2 через день. Водитель тоже предоставлен охранным агентством, маршруты господина Марка Креймера и его контакты тут. Думаю, что эта информация заинтересует господина Сергеева. Возможно, Тони, на наш запрос НАСА ответила, что этот метеорит в их каталогах не проходил как потенциально опасный. Он был зафиксирован, но по расчетам, должен был сгореть в плотных слоях атмосферы. Один из экспертов предположил, что из-за того, что ядро метеорита было железным, ему и удалось проскочить атмосферу. В любом случае, у них не было никаких оснований бить тревогу. Такие маленькие объекты астрономические обсерватории обычно не ведут. Хотя жаль, если бы удалось доказать, что информация об этом метеорите и его угрозе существовала, можно было бы подкрепить апелляцию новыми факторами. Кроме того, можно было поработать с жильцами пострадавших домов, и они бы обратились в суд с исками к господину Креймеру, на предмет того, что он не предупредил людей о возможной катастрофе, рисковал их жизнями для получения страховки и так далее. Насколько я помню, у метеоритов есть номера, опять без спросу подал голос Сергеев. Несомненно, Тони сохранял спокойствие. Этот жгучий брюнет, скорее всего, уроженец итальянского юга, не слишком высокий, но привлекательный, говорит быстро, думает еще быстрее. Оригинал. Опасный соперник, хороший помощник, даже слишком хороший. Какой же надо быть самоуверенной особой, чтобы держать такого кадра в своей команде? Надо поднимать информацию за 3-4 года, может быть, в каком-то журнале, или на конференции астрономов, проскочила такая информация об этом метеорите, поискать надо. Кроме того, стоит проявить интерес не только к обсерваториям бывшего СССР, типа Пулковской или Бюрокона, стоит прошерстить среди астрономов-любителей. У этих гаврошей, с их несовершенными приборами, времени и охоты следить за подобным гостем могло быть. Вы представляете, какой объем работы надо сделать? Николь выпрямилась в кресле и стала что-то прикидывать в уме. Представляю, для работы по журналам и материалам конференции люди будут. Есть группа поддержки, но кто будет заниматься работой с астрономами? Думаю, вам надо найти человека, который сам является астрономом и хочет подзаработать. Намекаю, на территории бывшего СССР астрономы получают мизерную зарплату. Принято. Николь еще мгновение подумала, потом обратилась к Марку Садальскому, американцу польского происхождения, который остался единственным незадействованным докладчиком. «Марк, у нас есть что-то новое по личному делу господина Креймера, к сожалению, ничего нового. Следовательно, кроме вот этого листика, у вас нет ничего?» Сергеев поднял над головой хорошо знакомый всем присутствующим листик из досье с личными данными столь драгоценного клиента. «Это все, Сергей», — ответила за Марка Николь. «Мы не могли собрать столько фактов, сколько бы хотелось для полноценного анализа, но наши сотрудники работают над тем, чтобы уточнить детали его пребывания в Израиле, Америке, в Европе. В таком случае, добавьте туда несколько фактов, в городе Погребище, что в Винницкой области и совсем недалеко от Умани, где родился Марк Креймер, живет двоюродная тетка Марка, Лиза Хеймзен. Фамилия по мужу, в девичестве Шейман, работала библиотекарем. Библиотекари любят поговорить. Это факт, интересный факт», — сумела выдавить из себя Николь. «Это еще не все. В Австралии, в городе Сиднее, если я не ошибаюсь, это столица, так вот, там живет троюродная бабушка Марка, Фаня Креймер. Она приезжала в этом году в город Умань, на могилы родителей. Выехала еще в советские времена в Израиль, но сумела оказаться в Австралии. Работала там врачом. Сейчас на пенсии. У меня пока что все. Благодарю вас, Сергей, за эту ценную информацию. Все свободны, а вы, господин Сергеев, останьтесь». Тут Сергей вспомнил коронную фразу старины Мюллера: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», и прибалдел. Как в мире все повторяемо. Глава 11. Собака, пущенная по следу. Кофе? Благодарю вас, лучше чай. Черный, с лимоном, в стакане, и обязательно с подстаканником. Что? Простите, Николь, у нас в поездах к стакану идет металлический подстаканник с ручкой, чтобы не обжечься. Давайте, не будем демонстрировать друг другу знания социальных штампов, договорились? Согласна. Николь нажала кнопку интеркома и прошептала заказ. Марта принесла чашечку кофе и большую красную чашку чая, долька лимона лежала рядом вместе с кусочками сахара и таблетками сахарозаменителя. Сергей благодарно принял чашку, бросил три таблетки заменителя, посмотрел на Николь, которая пила кофе вообще без сахара, немного поморщился, хотя, вероятнее всего, Марта уже бросила определенное число таблеток в чашку начальницы, могла ее выдрессировать за это время. А то, что Николь жесткий дрессировщик, Сергеев убедился лично. Вы знаете, идея пригласить следователя из СССР принадлежала Илье. Он самый странный человек в моей команде. Тем не менее, скажите, еще утром вы сказали, что ничего у вас нет, а в 12 уже был результат. Подсуетился. Вижу, у вас запарка. Пришлось кое-какие связи подключить. Ах да, у вас там связи решают все. У нас там кадры решают все, как сказал великий кормчий товарищ Сталин. А у вас, многое, но не все. К сожалению, мы находимся в такой ситуации, когда все решает время. А мое правило состоит в том, что когда все решает время, связями пренебрегать не стоит. Вы, Николь, давали официальные запросы в разные инстанции. Скажите честно, сколько времени ждали ответ? Много. Вот именно. А нам нужен результат. И не имеет такого значения, какие пути пришлось пройти, чтобы результат был, наконец, достигнут. Главное, нет никаких противоречий с криминальным кодексом. А с моральным, тоже. Тогда я согласна. Что вы собираетесь предпринять? Николь допила кофе, точным движением отложила чашечку и уставилась на Сергея, который продолжал совершенно спокойно свой чай попивать, да еще и при этом умудрялся одобрительно покачивать головой, как будто говорил: «Ничего вкуснее этого чая не пил, и ничего важнее этого данного чаепития не знаю». Николь чуть нервно ударила ногтем по крышке стола. Сергей продолжал молчаливое чаепитие. В конце концов, если уж держать паузу, так мхатовскую. Сергей подождал, когда женщина, сидящая напротив него, начнет действительно нервничать, и только после этого отложил чашку в сторону и произнес: «Николь, давайте сразу же расставим некоторые акценты. Я не член вашей группы. Я работаю сам по себе. Вы мне только помогаете. Я помогаю вам решить общую задачу, но вы не подчиняетесь мне, а я не подчиняюсь вам. У каждого своя работа. Договорились? Это и так понятно. Думаю, что не всем. Во всяком случае, из вашего объяснения это не следовало. Хотя, вам самой решать, как меня преподнести вашему коллективу». Сергей закрутил фразу и стал взвешивать, так ли он расставил акценты. «Нет, вроде все так. Посмотрим, что дальше. Да, это моя прерогатива. Более того, работу по делу Креймера координирую все-таки я. Я помню об этом. Вот как отпор получил. А у этой леди железный характер. Надо будет присмотреться к ней повнимательнее. Интересный получается фрукт. Итак, если наша перепалка окончена, вернемся к тем самым баранам. Ну, если про баранов, то я собираюсь пройтись прогуляться по улочкам этого дивного города, а вот вечерком мы обязательно встретимся с вами. Скажите, вы заметили афишу вот тут, прямо при входе в офис? Заметила. Новая выставка в Музее современного искусства. Кто-то из американских папортовцев. Николь напрягла память, Сергей понял, что еще чуть-чуть, и она вспомнит. Энди Уорхол. Да, точно, в без четверти шесть на выставке. Мне надо будет взять машину на прокат и забронировать на неделю номер в гостинице в Рансе, если не ошибаюсь, там выбор невелик. Я хочу познакомиться с господином Марком Креймером, надеюсь, он окажет мне такую любезность. Это все, пока мои люди на Украине побеседуют с Лизой Хеймзен, я попрошу заняться австралийской родственницей Фаней Креймер. Они должны что-то знать, пока у нас к нему никаких зацепок, а мне кажется... Ключ лежит в его прошлом. Нам крайне необходимо знать о нем все, вплоть до того, какого цвета были его детские какашки в первые месяцы жизни. Принято. И еще, я хочу встретиться с человеком, который расследовал первое дело. Кажется, Дюваль, вы его так называли. Хорошо, организую. А насчет встречи в музее вы серьезно? Вполне. Привыкайте, мадам Санье. Жизнь полна неожиданностей. Может быть, за то время, что осталось до нашего свидания, мне в руки попадется еще какая-то информация. Отлично. Вот вам мобильный телефон с номером бельгийского оператора, как вы и просили. В нем уже есть мой номер, номер Марты, это на тот случай, если вы случайно не дозвонитесь ко мне, а также номера аналитического отдела, когда вы хотите выехать в Рансе.